Видимо, Алекта что-то такое почувствовала, потому она снова чуть улыбнулась и ответила: «В нашем сейфе, в Гринготтсе». «Тогда нужно просто написать гоблинам», — сказал Ясин, почувствовав немалое облегчение. «Нет», — покачала головой Алекта. «Эту вещь гоблины даже в руки взять не смогут. Мне нужно лично отправиться в Гринготтс и забрать ее. Я так и знал, что с этим будут проблемы», — проворчал Ясин. «Ну, в этом нет ничего ужасного», — сказал Сириус. «Алекта примет оборотное, никто ничего и не поймет, а гоблины все поймут, но не выдадут. Я категорически против, чтобы мисс Скроу отправлялась в Гринготтс одна», — заявил Ясин. «Мало ли что, я пойду с Алекта», — заявила Белла. «Заодно и свой сейф навещу, у меня там тоже кое-что есть интересное». Ясину эта идея не слишком понравилась. «Конечно, Белла вполне может защитить и себя, и Алекта, случись что, но отпускать из защищенного Мэннера обеих дам не казалось ему хорошей идеей. Я пойду с вами», — сказал он. «Заодно и у гоблинов заказанное заберу, чтобы Локхард без работы не заскучал». Гринготтс было решено посетить завтра же, а оставшиеся 2 дня посвятить сверке плана по проникновению в Малфой Мэннер и отправке Волдилича за грань окончательно. День, вернее, ночь Икс неумолимо приближалась. Наутро Ясин разбудил домовик, выглядевший жутко несчастным. Ясин тут же сильно удивился. С возвращением хозяев Мэннера все домовики постоянно выглядели просто до неприличия счастливыми, поэтому он тут же поинтересовался у маленького создания, в чем причина его дурного настроения. «Юный гость тайно нас покинул», — заявил домовик. «Он просил передать это Гарри Поттеру, сэру». И с этими словами домовик протянул Гарри свернутый лист пергамента. Примечание к части. Следующая глава во вторник. «Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 27. Ток-шоу не надо, я сама. Юный гость тайно нас покинул», — заявил домовик. «Он просил передать это Гарри Поттеру, сэру». И с этими словами домовик протянул Гарри свернутый лист пергамента. «Седрик», — вырвалось у Ясина. «Вот же бестолочь». «Простите, Гарри Поттер, сэр», — взвыл домовик и стал искать глазами подходящий твердый предмет. «Не вздумай», — рявкнул Ясин. «Я не сержусь на тебя». Домовик замер, а Ясин быстро пробежал письмо глазами. «Гарри, прости, что покидаю убежище, которое мне так любезно предоставили. Прости меня, я очень тебе благодарен за то, что ты меня вызволил из Азкабана. Я благодарен и всем твоим новым друзьям. Никогда не думал, что пожиратели могут быть такими-такими нормальными. Я очень благодарен им всем, я многому научился за это время. Гарри, я очень надеялся на то, что мне не придется уходить вот так, тайком, но я вынужден это сделать. Моя матушка нуждается в помощи, я чувствую это. Уже несколько ночей мне снятся очень неприятные сны, в которых я вижу Амоса Дитгари, замышляющего нечто недоброе. Ведь он считает, что я умер, и единственным препятствием между ним и состоянием матушки остается только она сама. Я боюсь за нее, очень боюсь. Прости, что ничего не рассказал тебе о своих снах, но я вижу, что у тебя полно собственных проблем, и не хочу отягощать тебя еще и своими. Спасибо мистеру Долохову и мистеру Джаксону, у них я многому научился и, надеюсь, что смогу защитить себя и маму. К счастью, в этом мэннере я гость, а не пленник, и могу покинуть его в любой момент. Я уже оставил мистеру Лестринджу и госпоже Белли письмо с извинениями. Я клянусь, что никому не расскажу о том, что видел и знаю. Седрик, хозяин Рудольф узнает? — спросил он домовика. Теперь знает, — виновато кивнул тот. Юный гость зачаровал письмо таким образом, что Гарри Поттер, сэр, должен был все прочесть первым. Только после этого открывалось письмо, которое он оставил для хозяев. «А почему вы не воспрепятствовали гостю?» — нахмурился Ясин. «Хозяин не велел никому из нас ничего такого», — торопливо ответил домовик. «Юный мистер Седрик, гость Мэннера, мы выполняем все просьбы гостей, если они не угрожают безопасности хозяев». Юный мистер Седрик попросил вывести его за ворота, а потом отдать письма Гарри Поттеру, сэру и хозяину Рудольфусу. «Вот, в письмах ничего плохого не было, мы все проверили». Седрик парировал? — спросил Ясин. «Да», — вздохнул эльф, — «сразу же, как вышел за ворота». «Все правильно», — пробормотал Ясин, начавший разбираться в таких тонкостях. Если бы он сделал это с аппарационной площадки Мэннера, то следящие чары разбудили бы хозяев. А так, вышел за ворота, и вышел. Может, прогуляться пошел. Умник хренов. Ясин стукнул кулаком по столбику кровати, и домовик снова испуганно сжался. «Не бойся», — вздохнул Ясин, — «я не на тебя сержусь». «Что ж ты запуганный-то такой? Мы все боимся», — отозвался домовик, — «что если мы сделаем что-то не так, то хозяева покинут нас надолго». «Снова. Мы сделали плохо. Хозяин Рудольфус, хозяйка Белла и наследник Рабастан снова уйдут?» «Нет, нет», — попытался утешить домовика Ясин. «Они и в прошлый раз отсутствовали не по своей воле. Так что тут вы ни в чем не виноваты. Успокойся». «Правда, Гарри Поттер, сэр?» — спросил домовик. «Чистая правда», — заверил его Ясин. «А сейчас мне нужно». Закончить фразу он не успел. В дверь раздался стук, а потом в комнату с разбегу влетел Сириус. Он бросил быстрый взгляд на письмо в руках Гарри и спросил. «Знаешь уже, что Седрик ушел?» «Знаю. Что делать будем? Ведь вляпается, бестолочь. Как пить дать вляпается? Он написал тебе, куда его понесло?» Сердито спросил Сириус. «Домой. Наносить добро и причинять справедливость», — ответил Ясин. «Вот, смотри, сны ему снились, понимаешь ли?» Сириус пробежал глазами пергамент и нахмурился. «Это напоминает ментальное воздействие, и достаточно тонкое. Дамблдор решил породить старому другу Амосу, но ведь предполагается, что Амос не знает, что Седрик жив. А если знает?» — спросил Сириус. «Седрик ведь дал знать своей матери». «Точно», — хлопнул себя по лбу Ясин. «Амос Диггори, не дурак, понял по поведению своей жены, что она получила какие-то сведения о сыне, ну и, если Седрик попадет в его руки, это может быть опасно для нас всех», — заметил Сириус. «Надо выручать этого хаффлпаффского дурачка, страдающего Гриффиндором головного мозга». «Надо», — согласился Ясин, — «но я бы предпочел это делать одетым. Сомневаюсь, что моя фигура в трусах способна устрашить Амоса Диггори до невменяемости». «Ну», — съехидничал Сириус, — «Дамблдора ты бы точно отвлек. Ладно, одевайся скорее, а то там Белла гневается». Ясин привел себя в порядок в рекордно короткий срок и почти бегом спустился в гостиную. Там уже собрались все. Сириус успел объяснить причину побега Седрика, и Белла уже не гневалась. Она мрачно молчала, поигрывая палочкой. Рудольфус кивнул Гарри и сказал: «Седрик ушел 2 часа назад, теперь он точно в поместье Диггори. Если его там ждали, то наверняка уже схватили. И если его допрашивает Дамблдор, то у парня есть все шансы превратиться в пускающий слюни овощ», перед этим рассказав обо всем, что видел. «Простите», — вздохнул Ясин, — «мне стоило понять, что Седрик этого так не оставит». «Ты здесь ни при чем, Гарри», — ответила Белла. «Дать приют этому юноше было нашим решением. Мы сами виноваты, что не приказали эльфам препятствовать его попыткам покинуть Мэннер. Так что мы все облажались, господа и дама». «Белла, пеплом голову после посыплешь», — отрезал Рабастан. «Не время сейчас переживать. Что делать будем? Штурмовать поместье Диггори?» «Ага», — размечтался, — ехидно ответил Долохов. «У Диггори министерская защита стоит, так что при малейшей попытке взлома появятся очень злые мальчики по вызову в красных мантиях». «Стоп», — выдал Ясин, — «а по какому принципу накладывается эта самая министерская защита?» «Гарри, ты не находишь, что сейчас малость не время для самообразования?» — вкрадчиво спросила Белла. «Нахожу», — Ясин был невозмутим. «Но я же не просто так спрашиваю. А если этими самыми мальчиками по вызову будем мы, то есть?» Не понял Рабастан. Зато Руквуд просек тему моментально. «Гарри, ты гений. Министерская защита накладывается таким образом. Один артефакт непосредственно в охраняемом объекте, второй – в министерстве. Когда происходит взлом защиты объекта, срабатывает артефакт в министерстве и туда немедленно направляется дежурная группа авроров, не менее 4 человек. А ложные срабатывания бывают?» Тут же спросил Ясин, припомнив момент из канона, когда за пакости Добби влетела бедняге Гарри. «Еще как бывают», — ответил Руквуд. «И при ложном срабатывании группа обязана пройти в охраняемый объект и проверить наложенные на артефакт чары. И Диггори нас впустит», — хмыкнул Долохов. «Вообще-то, должен», — отозвался Руквуд. «По инструкции положено». «Хлебковат план», — проворчал Джаксон. «А у тебя есть другой?» — ехидно поинтересовался Руквуд. «Излагай». Джаксон изложить ничего не смог, поэтому за неимением другого плана решили действовать. Время поджимало. Еще час ушел на то, чтобы трансфигурировать из обычных мантий аврорские. Благо, форму Аврората себе представляли хорошо почти все. Ну, а магловский грим позволил изменить внешность, так что отпарировавшая к границам поместья дикгоребравая аврорская компания выглядела в чем-то получше настоящей. Роли авроров достались Долохову, Руквуду и обоим Лестринджам. Сириус и Ясин с Белой отправились с ними в качестве группы поддержки. Своеобразной такой группы, ибо удержать Белую от такой развлекухи было можно только прямым попаданием гранаты реактивного снаряда еще чего поубойнее. На такие меры братья Лестриндж пойти не могли, поэтому Белла отправилась туда, куда хотела. Сириус заявил, что Блэки должны держаться вместе, мало ли что. Высокое собрание и ему возражать не стало, хотя мысль о том, что это самое мало ли что случится куда быстрее, именно в том случае, если Блэки будут держаться вместе, явно витала в воздухе. Ясина же брать не хотели все, категорически. Но он заявил, что Седрик может нуждаться в срочной помощи, а посему он тоже пойдет. А если не пойдет, то сильно обидится, очень сильно. После этого заявления, сделанного тихим и печальным голосом, все быстро вспомнили, что Гарри тоже практически Блэк, а Блэкам лучше не давать повода для обиды. Так что Ясин тоже занял свое место в группе захвата. На самом деле Ясин вовсе не капризничал. Просто его вновь посетило то неясное предчувствие, которое толкало его порой на странные поступки. Он чувствовал, что быть в поместье Дикгори ему просто необходимо. И все тут, операция удалась. Во всяком случае, Ясин отметил, что его практически не тошнило, а значит, он начинает привыкать к этому способу передвижения магов. Впрочем, возможно, дело было в том, что с утра ему ничего не перепало, кроме чашки кофе. Во всяком случае, красоту особняка, расположенного в сосновом лесу, Ясин оценить сумел. Долохов помахал палочкой и проворчал. Стандартный набор защитных чар, плюс сигнальные, плюс министерская защита. Ох уж, эти нувориши, на всем экономит. Как этот Дикгори жив еще, с таким-то отношением к безопасности? Наверное, усмехнулась Белла, потому что большинству магов и этот набор просто не по зубам, возможно, ответил Долохов. Так, Белла, Сириус, Гарри, держитесь подальше и, если что, дергайте отсюда. Руди, Раби, Август, готовы? Да, мамочка, ехидно ответил Рабастан. Тогда пошли. Наряд авроров подошел к кованым воротам, за которыми начинались владения Дикгори. Долохов дотронулся до ворот, что-то тихонько тренькнуло, и перед ним появился домовик. «Что угодно благородному сэру», — пропищал домовик. «Хозяйка больна, хозяин не принимает, а придется», — веско заявил Долохов. «Доложи хозяину, что прибыл наряд на срабатывание охранных чар министерства, старший наряда, Ахрчхи». «Да, сэр, одну минуту, сэр», — пропищал домовик и исчез с громким хлопком. Ждать пришлось больше, чем минуту, и появившийся перед воротами Амос Дикгори выглядел весьма недовольным. «Старший наряда Арчер», — сердито сказал он, — «я слышал, что вы невыносимый грубиян». Ясин тихо порадовался, что внезапный чих Долохова трансформировался таким образом, и что в Аврорате, оказывается, служил неизвестный ему Арчер. «Моя слава бежит впереди меня», — оскалился Долохов. «Но это уже переходит всякие границы. Никакого срабатывания охранных чар не было. Ничего не знаю», — отыграл Долохов тупого служаку. «Нам велели, мы пришли. По инструкции положено проверить, во избежание. Впрочем, можете послать патрону с начальству, начальство у нас доброе. Нас, вон, все время посылает». И он выразительно сплюнул, показывая свое отношение к помянутому начальству. Ясин про себя отметил, что игра Долохова достойна Оскара, или, в крайнем случае, легендарного театра Друри-Лейн. Амос Дикгори явно впечатлился и патронуса посылать никуда не стал, зато спросил: «Слушайте, Аврор Арчер, давайте вы просто отправитесь во свояси, а я сообщу вашему начальству, что вы прибыли оперативно и сделали все, как надо. Особо отмечу ваши старания». Долохов вздохнул. «Да я только за. Душевный вы человек, мистер Дикгори, только вот беда, начальство на мою голову стажеров навесило, только что выпустились. Из Глазго эта парочка, по обмену, ни тебе ступифа им приложить, ни сика кинуть. Но орлы, куда там? Так вот, мне строжайше велено показать им особенности работы министерских артефактов, так сказать, на практике. Так что проконтролируют меня, как пить дать проконтролируют. А посему, раз уж мы тут, впустите нас по-быстрому, мистер Дикгори. Сами нас проводите, я им артефакт покажу, и мы во свояси отправимся. Во у меня где уже эти дети шотландских гор?» Лицо при этом Долохов сделал самое разнесчастное, и репутация человека гуманного сыграла с Дидгари злую шутку. Не впустить наряд после этой просьбы он просто не мог. Поэтому милейший Амостяшка вздохнул и неохотно сказал: «Ладно, но побыстрее, прошу вас, моя супруга недомогается дня смерти сына, лишний шум беспокоит ее». «Да Мерлина ради, конечно», — ответил Долохов. «Что ж мы, без понятия совсем, что ли? А какой был парнишка славный, я его по турниру помню. Кто ж знал, что избранный Поттер таким гадом окажется?» Дидгари перекосило, и он торопливо взмахнул палочкой. Калитка открылась. Долохов вошел в нее, следом прошли Авроры. Ясин, накинув капюшон красной мантии, пристроился последним, сделав знак Белли и Сириусу оставаться на месте. Рабастан обернулся, сделал страшные глаза, на что Ясин ответил ему милой улыбкой, показал глазами на идущего впереди Амоса Дидгари и сделал неопределенный жест, легенда, мол, меняется. Вообще-то изначально предполагалось просто и незатейливо оглушить Дидгари, отобрать у него палочку и немного пообщаться по поводу наличия Седрика. Но Ясин почувствовал на Дидгари какой-то мощный артефакт, причем чувствовался этот артефакт как родной, и у Ясина появилось странное ощущение, что вреда они Дидгари нанести не смогут, тем более, в его поместье. Поэтому Рабастан ткнул в спину Долохова, когда тот уже явно собирался приложить Дидгари ступифаем. Хорошо, что тот шел, не оборачиваясь, и не видел всей этой пантомимы. Пройдя через сад и поднявшись на крыльцо большого ухоженного особняка, вся бравая команда прошла вслед за хозяином в холл. «Артефакт размещен в кладовой», – процедил Дидгари сквозь зубы. «Делайте свое дело, и побыстрее. А будьте любезны, дверь-то откройте, уважаемый мистер Дидгари», – заявил Долохов. «Знаю я эти ваши поместья, без хозяйского глаза куда не следует лучше не соваться». Дидгари вздохнул, но дверь открыл и даже сам прошел внутрь. Ему явно припекало избавиться как можно скорее от незваных гостей. Кладовая оказалась небольшой, несколько полок с какими-то мешочками и ящичками, пара закрытых шкафов. В углу светилась ровным зеленым светом замысловато изогнутая медная загогулина с грубо обработанным белым камнем в центре. «Вот, видите», — сухо сказал Дидгари, — «все в порядке». «Да, да, сейчас», — кивнул Руквуд, подошел поближе к артефакту и несколько раз взмахнул палочкой. Зеленоватый свет погас. «Вы что наделали?» — возопил Дидгари. «Вы его отключили». «Именно так», — кивнул Долохов. «Купол». Листринджи взмахнули палочками, и они сами, Долохов, Руквуд и Дидгари, оказались внутри отливающей сталью прозрачной полусферы. «Экспеллиармус». Тут же рявкнул Долохов, и палочка Дидгари послушно прыгнула ему в руку. «Что все это?» — заблеял Дидгари. «Заткнись», — прошипел Руквуд. «Где твой сын?» «Господа, у вас коллективное помешательство», — заявил Дидгари. «Мой сын мертв». «Кру», — начал Долохов, но Ясин придержал его руку. «Не надо», — ласково сказал он тоном бывалого инквизитора. «Эта заблудшая душа нуждается в исцелении. Я вас исцелю, мистер Дидгари. Говорите, облегчите душу, вам станет легче». Сила дара, содержавшаяся в словах Ясина, сработала куда лучше веритасерума. Взгляд Дидгари стал плывущим, расфокусированным, и он отрешенно произнес: «Седрик в подвале. Он явился за своей матерью, но щенок не рассчитал, что у меня, что у вас есть некая вещь, данная вам Альбусом Дамблдором». Дидгари с усилием, против воли, кивнул. «И это не ваша вещь», — продолжил Ясин. «Она мешает вам правильно мыслить. Снимите ее». Дидгари также медленно поднял руки и снял с шеи медальон, массивный, на толстой цепочке, похожий на золотую бляшку, покрытую рунами. «Мать твою», — вырвалось у Долохова, но он тут же замолчал. А Ясин продолжил задавать вопросы. «С Седриком все в порядке?» «Да, я его только оглушил. Скоро прибудет Альбус. Я дал ему знать». «Как скоро?» — спросил Ясин, мысленно облившись холодным потом. «Эта цель им пока не по зубам. Хорошо только то, что светлейший не успел покопаться у Седрика в голове. В полдень», — пробормотал Дидгари. Он сказал: «В полдень». Ясин выдохнул. «Кажется, немедленное прибытие светлейшего им не грозит. Но это не значило, что им можно здесь задерживаться». «А где ваша жена?» — спросил он. «У себя в комнате». «Спит», — пробормотал Дидгари. «Она будет спать». Ясин мысленно чертыхнулся. «Похоже, что этот сторонник добра и света и с женой умудрился что-то сотворить». «Слушайте меня, мистер Дидгари», — сказал он. «Слушайте внимательно. Сейчас вы отведете нас в подвал к вашему Седрику, а потом в комнату к своей жене, а потом вы отправитесь к себе и заснете. Проснетесь, когда ваша душа очистится, и про наш визит вы просто забудете. Его не было, никого здесь не было, ни Седрика, ни нас, а ваша жена решила уехать на континент поправить здоровье. Больше вы ничего не сможете рассказать, никому, в особенности, Альбусу Дамблдору. Вы меня поняли? Понял, выдавил Дикгори и медленно поднялся. Они покинули поместье через 40 минут. Пришлось вызвать эльфов, чтобы перенести бессознательного Седрика и его находящуюся в непонятном состоянии, похожем на глубокий обморок, мать. А министерскую защиту перед уходом Руквуд аккуратно включил. И, что самое интересное, домовики даже не пытались им ни в чем препятствовать. «А тебе плохо не будет?» – спросил Ясина обеспокоенный Долохов. «Тебе же нельзя причинять вред». «А кому я вред причинил?» – невинно спросил Ясин. Амос Дикгори душу облегчил. «Теперь вон, спит, исцеляется. А он проснется?» – поинтересовался Сириус. Белла смотрела заинтересованно, но продолжала дуться за то, что все веселье прошло мимо нее. «Конечно», – возвел очи горе Ясин. «Как только его душа очистится от всего низменного». «Короче», – ехидно хмыкнул Сириус. «Ноль шансов. Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте». Глава 28. Сон разума рождает чудовищ, а светлейший нас не запалит, лениво поинтересовался Сириус, отдав должное прекрасному обеду. Домовики Лестринджи расстарались для обожаемых хозяев в очередной раз и заставили стол кулинарными шедеврами. Правда, Белла, взглянув на это великолепие, сморщила носик и потребовала устриц. Устрицы появились со скоростью звука, и Ясин, ни разу не считавший себя аристократом, с интересом наблюдал, как Белла сначала сбрызнула свежайшего, точнее, еще живого моллюска лимонным соком, потом задумчиво смазала горчицей, добавила сверху соус тартар и отлакировала все это ложечкой меда. Ясин подивился странным обычаем английской магической аристократии и с интересом наблюдал, дожидаясь непосредственного поедания объекта. От этого созерцания его и отвлек Сириус. «Что?» – переспросил Ясин. «А, не думаю, как он нас запалит. А домовики?» – поинтересовался Сириус. «А кто такой Дамблдор, чтобы ему чужие домовики отвечали?» – ответил вопросом на вопрос Руквуд. «А легилименция?» – Сириусу явно хотелось довести свой вопрос до логического конца. Белла между тем лихо уничтожила парочку устриц и нацелилась на аккуратно нарезанные ломтики дыни, дополняя их горчицей, сыром и салатными листьями. «А что легилименция?» – окончательно отвлекся от завораживающего зрелища Ясин. «Домовики, не люди, сомневаюсь, что Дамблдор сможет влезть им в головы. А если и влезет, то что он увидит?» Прибыли авроры, хозяин повел их показывать артефакт. Потом эти же авроры забрали хозяйку и хозяйского сына, при полном отсутствии сопротивления хозяина. Причем после того, как авроры ушли, сам хозяин отправился к себе и улегся спать. Спит до сих пор, просыпаться не намерен. Все, что может сделать Дамблдор, так это переправить сообщника в Мунго. Больше он ничего не узнает, о появлении Седрика его еще Амос известил. Он, конечно, может пошерстить Аврорат, если позволит. И даже если проверит всех авроров, причастных не найдет. Они же реально не в курсе. Так что все, что ему останется, это строить гипотезы. Все. «А если он влезет в голову к Амосу Дикгори?» – спросил Долохов. «А у Амоса Дикгори сейчас в голове такой хаос, что и сам Мерлин не разберется. Связно он сможет мыслить только когда проснется, а проснется он только тогда, когда его душа очистится. Так что проснувшийся Дикгори Дамблдору больше не союзник». «Вот так-то», – заключил Ясин. «Кстати, копченое мясо с безе – это такой аристократический обычай». При этих словах все переключились на Беллу, с аппетитом поглощающую это странное сочетание блюд. «Милая, ты здорова?» – с тревогой в голосе спросил Рудольфус. «Ты ж всегда безе терпеть не могла, это раби». «А что?» – слегка удивилась Белла. «Вкусно же». В принципе, все готовы были согласиться. Мало ли, как у благородной леди могли после Азкабана измениться вкусы. Тем более, что чем бы эта самая леди не тешилась, лишь бы непростительными не кидалась. Но тут в голове у Ясина что-то щелкнуло. Он повнимательнее присмотрелся к Белле и мечтательно пробормотал. «Девочка, в смысле?» Вскинулись оба Лестринджа разом. «В прямом», — невозмутимо ответил Ясин. «Дорогая тетушка, а вас на соленое не тянет?» «В смысле?» — синхронно повторили Лестринджи. «Ой», — задумчиво произнесла Белла, аккуратно положила кусочек безе на тарелку и тихонько дотронулась до собственного живота. «Гарри, ты уверен? Я же целитель», — отозвался Ясин. «Конечно, уверен. Лестрингж в третий раз синхронно вопросили». «В смысле?» Но тут уже заржал Сириус. «Ну, поздравляю вас, дорогие родственнички. Кстати, в роду Лестрингж девочка может стать наследницей, а то у Блэков все строго по мужской линии». «То есть», — выдавил Робостан. «Белла, у нас будет дочка», — закончил за него Рудольфус. «Будет», — мечтательно улыбнулась Белла, раз уж Гарри подтвердил, точно будет. Следующие полчаса оба Лестринджа проявляли все признаки счастливой невменяемости, свойственные будущим отцам. Белла снисходительно терпела и даже улыбалась. К тому же Рудольфус и Робостан неплохо изучили ее характер и быстренько свернули свои восторги, когда леди стала проявлять признаки недовольства. Тем более, что пора было переходить к более насущным проблемам. Но Ясин заметил тоскливый взгляд Аликта, когда она смотрела на Беллу. Это был взгляд Елизаветы, которая узнала о рождении ребенка у Марии Стюарт. Правда, не злой, а скорее печальный. Ему в очередной раз стало жаль женщину, и Ясин подумал, что Аликта уж точно заслуживает семейного счастья, или хотя бы ребенка. Тем более, что с зачатием и рождением малыша у нее теперь проблем не будет. Хотелось поговорить с ней, как-то поддержать, но вряд ли взрослая женщина в таких вопросах сочтет подходящим собеседником подростка вдвое младше себя. Тем временем в столовой появился домовик и сообщил, что юный гость очнулся. Ясин мысленно хлопнул себя по лбу за забывчивость. Ведь хотел же посмотреть, как там Седрик и миссис Дигори, и что же такое с ней умудрился сотворить муженек. «Прошу прощения», — извинился он, — «мне нужно осмотреть Седрика». Мало ли что, вся компания вежливо покивала, Ясин поднялся по лестнице и постучал в дверь. Седрик отозвался, позволяя войти. Голос его звучал слабо и как-то хрипло, и Ясин удивился. Перед своим демаршем Седрик успел полностью восстановиться, что ж там с ним творил Дигори. Внешне парень тоже выглядел неважно, и Ясин озадаченно нахмурился. «Седрик», приняв сердитую физиономию Ясина на свой счет, торопливо заговорил. «Гарри, прости, я понимаю, что поступил глупо, наверное, всем будет плохо из-за меня, но я не мог иначе, я чувствовал, что с мамой случилось что-то плохое, я виноват», — спокойно отозвался Ясин. «Нечасти, поведение твое, конечно, глупое, но вполне понятное. Я бы тоже спасать маму кинулся, если бы такая возможность была. А что с мамой?» Тихо спросил Седрик. «Пока не знаю, но я ее исцелю. Подожди немного, лучше расскажи, что с тобой случилось. Я тут, понимаешь, лечил тебя, лечил, а у тебя снова магическое истощение, и психическое тоже, и с нервами непорядок, вон как руки дрожат. Кто тебя так, кто-кто?» Вздохнул Седрик. «Папенька мой ненаглядный, чтоб его три дементора разом поцеловали. Дементоры с этакой пакостью целоваться не будут», — фыркнул Ясин. «Давай ближе к делу». «А что, к делу?» — уныло пожал плечами Седрик. «Я, когда домой отпарировал, в поместье прошел беспрепятственно, но не удивился, решил, что мистер Дигори просто не стал охранные чары обновлять. Ну, там еще артефакт стоит из министерства, его же тоже перенастроить надо». «Про артефакт я в курсе», — улыбнулся Ясин. «Потом расскажу. Итак, ты прорвался в дом, что дальше?» «Он меня ждал», — угрюмо насупился Седрик. «Мистер Дигори, в смысле?» «Словно оповещение получил». «Ага, понятно, значит, охранные чары все-таки были», — задумчиво сказал Ясин. «Скорее уж оповещающие», — не менее задумчиво ответил Седрик. «Этого я не учел, и едва я переступил порог родного дома, отчим меня оглушил. Очнулся я уже в подвале, в антимагических наручниках, и он стал меня спрашивать, как мне удалось бежать, где я был все это время, не видел ли тебя. Я отказался отвечать, и тогда он меня, Круция». Седрик опустил голову и всхлипнул. «Знаешь, когда я был маленький, он казался мне самым лучшим человеком на свете, кроме мамы, конечно. Он меня баловал, игрушки дорогие покупал, на гиппогрифе катал. Мне казалось, что он меня любит, а потом я понял, нет, я не понимал, почему вдруг, ведь я так старался быть идеальным, а потом я узнал, почему, и это было так больно, хотя на людях он продолжал играть любящего отца, а потом случилось все это, я возненавидел его, но Круция пытать все равно не смог бы, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Ясин. «Потому, что ты нормальный человек, Седрик, хороший человек, и мистер Дигори не стоит твоих сожалений. Что было дальше?» Он несколько раз применял крутя, пока я голос не сорвал, но я ничего не сказал ему, ни словечко. Он разозлился и заявил, что я тупица, что скоро прибудет Дамблдор, и что он все равно вытащит все, что необходимо, прямо из моей головы, даже если после этого я стану пускающим слюни овощем. Дескать, это прекрасный конец для ублюдка, сына шлюхи. Тут я не выдержал, попробовал встать, чтобы на него кинуться, но он меня легко одолел. У меня после круция сил почти не было, и сказал, гадко так улыбаясь, что мама, что она скоро отправится туда, откуда не возвращаются, и что там встретимся, как любящие родственники. А он, так и быть, выпьет хорошего виски, после того, как моя мать умрет, он сможет позволить себе все самое лучшее. Я снова попробовал на него кинуться, и тут он меня вырубил заклинанием. Очнулся я уже здесь и понял, что вы каким-то образом меня спасли. Я очень благодарен, Гарри. Я всем принесу свою благодарность лично. Долг жизни признаю. Стоп, остановил Ясен Седрика. Повременим пока с долгами. Круция, говоришь, хахе. И он осторожно пригляделся к Седрику, используя свой дар. Да уж, досталось парню. Но, слава Мерлину, ничего непоправимого. Сейчас, а теперь пусть будет крепкий здоровый сон, а не забытье после пыток. Встанет как новенький. А сейчас нужно миссис Дигори осмотреть. Домовики поместили Селию Дигори рядом с комнатой сына. И вот с ней-то как раз было далеко не все в порядке. Женщина лежала в постели, бледная, неподвижная и красивая, очень красивая, да. Теперь понятно, в кого Седрик такой красавчик. Ясен подошел к постели больной, нашел пульс на бледной тонкой руке, с трудом нашел, пульс был слабый, нитевидный. По всем признакам, магическая кома. Почему ему чудится, что что-то не так? Ясен вздохнул, положил руку на лоб Сели и словно скользнул внутрь ее сознания. Получилось не так легко, как с Дадли, но получилось. И он оказался словно в комнате с огромными прямоугольными окнами. И за каждым из этих окон творилось сущее безобразие, главным героем которого был бедняга Седрик. За одним окном он сидел в тюремной камере, бледный и схудавший, закованный в тяжелые цепи. И, право, эта картинка была самой мирной и приятной глазу из всех. За следующим окном Седрика, растянутого на дыбе, пытали некие личности в черных плащах и серебристых масках. Фантазия у них была изощренной и разнообразной, арсенал пыточных средств нескончаемым. За третьим окном Седрика насиловали оборотни в полуформе, с волчьими головами, когтистыми лапами, но с вполне человеческими торсом и руками, и с огромными торчащими членами, да. Но хуже всего было четвертое окно. Там Седрик отбивался от дементоров, долго, мучительно. А потом они окружали его, склонялись и поглощали его душу, медленно, словно смакуя. Потом лишенное души тело медленно, очень медленно начинало таять, сначала исчезала кожа, затем мышцы, затем начинал осыпаться прахом обнажившийся скелет. А когда он окончательно рассыпался в пыль, сцена начиналась заново. Ясен нахмурился. И вот такое видела Селия Дигори. Неудивительно, что она впала в состояние, близкое к коматозному. Наблюдать за мучениями родного ребенка – то еще зрелище. И пусть она знала, что Седрик жив и здоров, иррационально и порой сильнее рационального. Проще говоря, женщину плавно и ненавязчиво сводили с ума, и вряд ли этим занимался Волдеморт. Какое ему дело до жены министерского чиновника не первого разбора? А значит, это дело шаловливых ручек светлейшего, к Трелани не ходи. Ясен поморщился. До этой минуты у него было некое, ну, можно сказать, что уважение к Дамблдору. Все-таки в каноне он представал насквозь положительным, если не приглядываться, персонажем. Но вот сейчас Ясен начал понимать, что ненавидит светлейшего лютой ненавистью. Это же надо так издеваться над беззащитной женщиной, абсолютно безвинной по любым меркам. Дигори, конечно, гнус, только вот сам он такого с женщиной, состоящей с ним в магическом браке, проделать бы просто не смог. И не потому, что не был легилиментом, магические супруги просто не могут нанести вред друг другу, иначе так приласкает откатом, что второй супруг срочно побежит примерять траур. Значит, были намеки и полунамеки, с которыми Дигори согласился, и светлейший развернулся во всей красе. Как только его откатом не приласкало, непонятно, или он, как в некоторых фанфиках, умело скидывал прилетевшие откаты на ближайших соратников. Вон, Хагрида взять, он полувеликан, ему пара другая откатов, что слону дробина. Или Дамблдор так с магическим источником Хогвартса балуется. Все возможно. Но сейчас нужно перестать страдать фигней и подумать, как помочь Силли Дигори. Кстати, а где она? Спряталась, как Дадли, от этакого кошмара. Ну-ка, поищем. Ясен огляделся. Судя по всему, покинуть эту комнату, ставшую ловушкой ее подсознания, Силли Дигори не могла. Но где же она? Миссис Дигори, тихонько позвал он. Миссис Дигори, это я, Гарри Поттер. Я хочу вам помочь. Покажитесь, пожалуйста. Никакого ответа. Миссис Дигори, это я, Гарри Поттер. Покажитесь. Еще раз позвал Ясен. И тут что-то произошло. Непонятно откуда к нему метнулось нечто жуткое и взлохмаченное, целясь скрюченными пальцами в горло. Ясен еле успел увернуться, мысленно благословив великолепную реакцию гриффиндорского ловца. На миг он даже позабыл, что находится в чужом подсознании, настолько реальным казалось все вокруг. На миг он даже ощутил слабый запах рвоты, человеческих испражнений и крови. Крови? Откуда? Но увернуться Ясен все же успел. Более того, он одними губами пробормотал инкарцера и нападавшего, вернее, нападавшую, оплели веревки. Она рухнула на пол и судорожно зарыдала. «Убийца, ты убил моего сына!» Ясен взглянул на женщину. Если Дадли в своем подсознании походил на ребенка, то Силли Дигори выглядела, как жуткая раскосмоченная старуха, настоящая ведьма. Впрочем, она и есть настоящая ведьма, но такой антураж – это уже перебор. Жуткие длинные черные ногти и кровоточащие царапины на щеках, видимо, несчастная царапала сама себя, пытаясь отвлечься от постоянного лицезрения этой жути. И ни искры разума в расширенных зрачках, неужели она окончательно сошла с ума? Так что делать, что делать? Ясен проверил, надежно ли связана начавшая завывать ведьма, и подошел к одному из окон. Если виной состоянию женщины травмирующее воздействие этих видений, то нельзя ли их как-то убрать? Ясен провел рукой по гладкой раме окна, ощутив под пальцами несколько царапин. Похоже, несчастная пыталась разбить их, уничтожить вон, в углу остался отпечаток окровавленной ладони, но не преуспела, нет. Стоп, а если действовать не так прямолинейно, если кое-что поменять? Ясен сосредоточился и окно превратилось в монитор с рядом кнопок по краю. Ясен торопливо защелкал кнопками, и монитор погас. Отвратительная сцена с оборотнями пропала. Сзади раздался изумленный вздох. Ясен и сам вздохнул с облегчением. Похоже, Силли Дигори была не настолько безумной, как казалось. Ясен подошел ко второму окну, к третьему, к четвертому. Везде он проделал одну и ту же манипуляцию, и кошмарные видения наконец-то исчезли. На миг наступила полная темнота, но Ясен зажег люмос и снова подошел к миссис Дигори. Женщина смотрела на него, не отрываясь, взгляд уже не был безумным, да и враждебности в нем поубавилось. А еще она стала меняться, стала исчезать седина, пропали черные ногти-когти, стали затягиваться кровоточащие царапины на щеках. Похоже, кошмарные видения действительно убивали ее, разрушая душу. И, похоже, Ясен успел очень вовремя. «Кто вы?» – растерянно произнесла Силли Дигори. «Где я?» «Седрик». «Что с Седриком?» «С ним все в порядке», – мягко ответил Ясен. «Вы скоро сможете его увидеть». «Правда?» «Клянусь», – ответил Ясен. «Но вы должны помочь мне. Вы ведь не будете больше нападать на меня?» «Нет», – растерянно сказала женщина. «Зачем?» «Конечно, нет. Тогда я вас освобожу, вы подадите мне руку, и мы вернемся». «Куда?» – удивилась Силли. «В реальность, миссис Дигори», – ответил Ясен. «Мы сейчас находимся в вашей голове, но я не хочу возвращаться», – возразила женщина. «Я могу увидеть жуткие вещи. Мне было страшно, потому я и спряталась. Жутких вещей больше не будет», – стараясь быть очень убедительным, – сказал Ясен. «Обещаю». Он одним взмахом руки освободил миссис Дигори от пут и протянул ей руку. Женщина немного нервно улыбнулась, но Ясена за руку взяла. Последовавшие за этим ощущения трудно было описать словами. Их словно закрутило в неведомом вихре, и тут Ясен ощутил резкий толчок и открыл глаза. Он вновь оказался в комнате, которую гостеприимные хозяева Лестрингш Мэннер отвели Силли Дигори. Сама же миссис Дигори тоже открыла глаза и теперь пристально на него смотрела. «Вы меня спасли», – прошептала она. «Я не помню точно, но от чего-то жуткого. Спасибо вам. Все в порядке, миссис Дигори», – через силу улыбнулся Ясен, ощущая ватную слабость. Похоже, это исцеление далось ему тяжелее прочих. С другой стороны, Силли Дигори была уже на грани полного распада личности. «Ох, как хочется выщипать кому-то по волоску бороденку с колокольчиками. Но сначала, спать. У королевы Шотландии прекрасный сын, а я, смоковница бесплодная, перефразированные слова королевы Елизаветы и, приведенные в мемуарах сэра Джеймса Мелвилла, деятеля эпохи реформации. Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamaniru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Бетина доширак. 2200-2404-4380-2728. ВТБ. Глава 29. Знал бы, где упадет, стекла бы подсыпал. Спать хотелось так сильно, что Ясин на автомате позвал домовика. Поручил миссис Дигори его заботам и, пробормотав что-то вроде извинения, направился к двери. Виски кололо, ноги стали ватными и подкашивались. Ничего так не хотелось, как лечь и заснуть, но тут его подхватила какая-то неведомая сила, и он моментально оказался в собственной комнате, и даже в собственной кровати. «Гарри Поттеру, сэру, надо отдохнуть», – пропищал домовик. «Гарри Поттер, сэр, великий целитель, но сейчас ему нужно спать». Ясин и не думал возражать маленькому созданию и с облегчением закрыл глаза. Спал он долго, сладко, и никакие Дамблдоры с Волдемортами его не тревожили. Разбудил Ясина голосок домовика. «Гарри Поттер, сэр, вам пора просыпаться». Лорд Блэк и хозяйка Белла уже три раза выражали свое беспокойство. «Юный гость и его матушка хотят принести вам свою искреннюю благодарность. Хозяйка Белла хочет сопровождать мисс Селикта, а хозяин Рудольфус запрещает. Хозяйка Белла изволит гневаться. Ой, действительно, ой». Бодро вскочил с кровати Ясин и помчался в ванную комнату, и уже оттуда крикнул: «Передай всем, что я уже встал, а хозяйке Белли гневаться нельзя, малышку напугает». «Ой», — пискнул уже домовик и исчез, а Ясин спокойно привел себя в порядок и только вздохнул, увидев на кровати новую одежду: белая рубашка, черные брюки, чисто детство пионерское. Похоже, гостеприимные хозяева решили взять его на полное обеспечение, но если честно, ужасно хочется джинсы и футболку с каким-нибудь принтом поприкольнее, как выражалась внучка, неизменно привозившая эти самые футболки деду в подарок. Даша, помнится, сначала за сердце хваталась, читая надписи на футболках, а потом начинала хохотать. От работы дохнут кони, ну, а я, бессмертный пони, когда я ем, я глух и нем, когда я пью, я гораздо коммуникабельнее, от работы худеют, некоторые даже охудевают. «Расслабься, брат, сегодня пятница, засолим огурцы по самые помидоры, душа поет, кардиограмма пляшет, годы идут, а дурь все та же, чем дольше едем, тем точнее диагноз, профессиональный вынос мозга». Но бессменным хитом была футболка, которую Ясин приберегал для встреч с высоким начальством. «Если я тебе не нравлюсь, застрелись, я не исправлюсь». Ясин вздохнул. Прошлое прошло, та его жизнь была достойной. Хотелось бы также прожить и эту, и пока это вроде бы получалось. Но вот когда они разберутся с Волдемортом и Дамблдором, он непременно сделает вылазку в Макдловский Лондон. В компании Сириуса, тот непременно оценит идею. Кто сказал, что лорды не носят джинсов? Еще как будут носить. Целых два, лорд Блэк и лорд Поттер. А кому не нравится? Жаль, что надпись с его любимой футболки нельзя перевести так же едко, но он над этим поработает. Когда Ясин спустился в столовую, выяснилось, что уже далеко не завтрак, а обед, и к столу были приглашены все присутствующие в доме, кроме Локхарта. Тот отсиживался у себя в комнате и то внимательнейшим образом изучал первую часть документов, присланную гоблинами с двумя почтовыми филинами самого зверского вида, то увлеченно диктовал что-то прытко пишущему перу. У единственного классика магической Британии явно наступила болдинская осень. Впрочем, похоже, материал того стоил. Мстительные гоблины отписались, что это далеко не все досье, собранное именно шаловливого Альбуса, так что Локхарту было чем заняться. Кроме того, ушлый Гилдерой помимо книги о Дамблдоре умудрялся кропать очередную нетленку для домохозяек. Работоспособность у него была адская. Ясин в чем-то его понимал, человек привык жить в комфорте, а теперь остался без единого кнота. Так что прекрасным порывам души Локхарта он не препятствовал. Главное, чтобы не в ущерб основному делу. Что же касается Седрика и Сели Дигори, то они выглядели вполне здоровыми и бодрыми, хотя Сели оказалась немного растерянной. Это и понятно, Страшные ужасные пожиратели смерти оказались вполне нормальными людьми со своими заморочками. Но тут Ясин подумал, что заморочки бывших членов общества любителей стильных плащиков ему куда более понятны, чем заморочки того же Амоса Дибгари. А уж про светлейшего и вспоминать не хотелось. Белла, уже переставшая гневаться, сидела во главе стола между мужем и деверем и вкушала бифштекс по-татарски, невозмутимо поливая его соусом. Все остальные отдавали должное менее экзотическим блюдам и вежливо беседовали. «Лепота», — хмыкнул про себя Ясин и приветствовал высокое собрание. Реакция последовала незамедлительно. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» — спросил Сириус. «Гарри, эти два деспота не хотят отпускать меня в банк», — возмутилась Белла. «Ох и здоров же ты спать, братец», — высказался Долохов. Алекта радостно улыбнулась. Руквуд заявил: «Думаю, у нас есть тема для приватной беседы, мистер Поттер. Я хочу вас еще раз поблагодарить», — прорезалась Селия Дидгари. «В общем, такое чувство, что все только его и ждали, и волновались. А сейчас, когда волнение немного спало, разговорились». Ясин широко улыбнулся, показывая, что все в порядке, никаких признаков магического истощения он не чувствовал, так и ответил Сириусу. Белли заявил, что Рудольфус с Робостаном совершенно правы, и что все ее суицидальные развлечения откладываются на неопределенный срок. Долохову, как и Алекта, просто дружески кивнул. Руквуду ответил, что да, непременно, после обеда сразу же. Осели, что принимает ее благодарности, закрывает эту тему раз и навсегда. После этого он уселся за стол. Заботливые домовики тут же наполнили его тарелку, и Ясин, не торопясь, приступил к еде. Впрочем, в застольной беседе он тоже участвовать не забывал, а обсуждалось, ни много ни мало, будущее Селии и Седрика. Немного послушав, Ясин решился задать вопрос. «Миссис Дидгари, простите мне мою вопиющую необразованность, но все-таки, какой брак был у вас заключен с Амосом Дидгари, магический или министерский? А то что-то запутался». «Министерский, мистер Поттер», — ответила Селия. «Правда? Перед этим мой отец заключил с Амосом Дидгари брачный контракт. Он опасался, что в нашем будущем браке Амоса Дидгари привлекает только мое приданое. Как выяснилось, справедливо опасался. Но если так, то что вы думаете делать дальше?» – спросил Ясин. «Простите за откровенность, но с вашим, так сказать, мужем вас уже ничто не связывает. Можете ли вы развестись и просто начать новую жизнь?» «Думаю, что смогу», — решительно сказала Селия. «Ваши друзья объяснили мне, что Амос более не опасен, но остается другая проблема. Такая бородатая», — предположил Ясин. Селия Дидгари чуть улыбнулась. «Да, именно она. Амос никогда бы не додумался проделать со мной такое. Он для этого слишком труслив. И сейчас я опасаюсь мести Дамблдора. К тому же он знает, что мой мальчик жив. Это усложняет все еще больше». «Не особенно», — вмешался в разговор Рудольфус. «Дорогая миссис Дидгари, мы готовы оказать вам гостеприимство на любой удобный для вас срок». «Да, да», — горячо поддержал его Робостан. «Мы рады помочь даме, оказавшейся в сложной жизненной ситуации». «Как изящно Раби перевернул сочетание «полная жопа», — подумал иронически Ясин. «Вот что значит аристократическое воспитание. Впрочем, тут не только желание помочь. Матушка Седрика красавица. Неудивительно, что Робостан готов хвост распустить. Впрочем, это их дело, сами разберутся. Технически Селия уже практически вдова». «Спасибо», — вздохнула миссис Дидгари. «Я воспользуюсь вашим предложением, лорд Лестриндж. Но ведь моей проблемы это не решит». «Видите ли, миссис Дидгари», — заметил Ясин, — «ваша проблема не только ваша, и мы сейчас над этим работаем. А когда ваша проблема решится, вы сможете спокойно вернуться в поместье и решить, что делать дальше. А Седрик вполне может продолжить образование в магической Сорбонне, как и планировал». «Благодарю вас, мистер Поттер», — кивнула Селия. «Теперь я действительно вижу, что все еще может сложиться наилучшим образом». Седрик открыл рот, явно хотел что-то сказать, но, натолкнувшись на предостерегающий взгляд Ясина, благоразумно замолчал. Похоже, он тоже заметил пламенные взгляды, которые Робостан искоса кидал на его матушку, и перспектива обрести очередного отчима парня не слишком порадовала. «Ничего, Седрик переживет», — с некоторой долей здорового цинизма подумал Ясин. «Забини же как-то переживает перманентно. Матушка Седрика из той породы дам, которым всегда нужен защитник. А какой может быть защитник лучше бывшего пожирателя? Тут от одной репутации все по углам разбегаться будут, да и денег у Робаста на своих достаточно. Впрочем, это не мое дело. Тем более, Робастан явно детишек хочет, вон как племяннице обрадовался. А проблем с детьми у них не будет, я пригляжу, если что. Впрочем, Ясин решил не затягивать с обедом, с удовольствием доел нежнейшие, тающие во рту мясо, угостился крошечными пирожными, на один укус, с какой-то невероятно обалденной начинкой, допил кофе и отправился общаться с Руквудом. «Что-то новенькое?» – спросил он, едва они вошли в библиотеку. «Люциус арестован», – коротко ответил тот. «Сейчас он в Аврарате». «Вот же ж», – высказался Ясин. «Как он так умудрился?» «Именно что умудрился?» – проворчал Руквуд. «Я так понял, что лорд послал его в отдел тайн». «За пророчеством?» – уныло спросил Ясин. То, что канон упорно стремился вернуться на накатанные рельсы, его не порадовало. «За пророчеством», — вздохнул Руквуд. «Только там его уже ждали, люди Дамблдора». «Он что, один был?» — спросил Ясин. «В том-то и дело, что не один», — мрачно ответил Руквуд. «С ним были Драко, Крэп и Гойл-младшие и мисс Паркинсон. Лорд что, совсем ополоумил? Как он мог послать на такое дело детей?» — поразился Ясин, попутно подумав, что в каноне ополоумил как раз Дамблдор, ведь в отдел тайн выманили именно Гарри с друзьями, и только не надо говорить, что всемогущий и всеведущий Дамблдор не знал, куда отправились детки, и вообще, вся история с падением Сириуса в арку смерти очень дурно пахнет. Блэк убила Блэка, очень уж все просто так просто, что понятно, насколько филигранно сработано, но здесь и сейчас ситуация не та, лорд давно ополоумил, как ты выразился, Гарри, вздохнул Руквуд. Но дело сейчас даже не в этом. Но почему Люциус попался? Настаивал Ясин. Прикрывал отход этих дурачков, вздохнул Руквуд. Драка там была отнюдь не детская. Гойл-младший в коме, Панси. Панси заклятием лицо изуродовала. Но пророчество они для своего лорда добыли. Вот как, и что, теперь наша маленькая прогулка откладывается. Вспомнил Ясин о ночи Икс. Руквуд покачал головой. Нет, этот инцидент только укрепил меня во мнении, что с лордом нужно кончать как можно скорее. Мэнор нам откроет Драко. Ясин поморщился. Канонный Драко ему не слишком нравился. К тому же его слишком часто спаривали с Гарри в обожаемых внучкой фанфиках. Тебе не нравится Драко, Гарри? Спросил Руквуд, проницательно прищурившись. Но он даст клятву. Нарцисса все подробно написала. Никакого подвоха. Нравится не нравится? Вздохнул Ясин. Он не галлеон золотой, чтобы всем нравиться. Просто у нас с ним были напряженные отношения. К тому же Малфой-младший трусоватый не в меру истеричен. И он был ярым сторонником взглядов лорда. Он нам все не испортит? Нет, серьезно ответил Руквуд. Видишь ли, долгое пребывание лорда в Малфой-мэноре лечит от излишнего идеализма. Да и отца Драко очень любит. И не разглядеть лордовской подставы не мог он. Хоть и впрямь малость неуравновешен, Блэк наполовину все-таки, но далеко не дурак. Я думаю, что у обеих сторон, и темной, и светлой, образовалась одна большая проблема – финансирование. Отсюда у Дамблдора желание добраться до твоих счетов, отсюда его бескорыстная помощь Дидгари, ведь он единственный наследник супруги, а она весьма богата. Насколько, уточнил Ясин, Руквуд призвал с соседнего столика чернильницу, написал на обрывке пергамента число и отлевитировал пергамент Ясину. Ясин взглянул. Настолько, вырвалось у него. Это не преувеличение, нет, покачал головой Руквуд. Хорнби, очень богатая семья. Правда, богатство своего они не афишируют, в отличие от тех же Малфоев. Так что да, Амосу бы досталось состояние. А Люциус-то чем лорду помешал, удивился Ясин. Он ведь единственный в этой компашке, кто может реально делать деньги. И он ведь постоянно финансировал лорда. Похоже, что аппетит приходит во время еды, грустно констатировал Руквуд. У лорда большие амбиции, ему нужны громадные суммы, а Люциус был не намерен оставлять семью в нищете, и лишнее финансирование из него было не выбить даже Круция, скажет, что прибыль уменьшилась, и все. Лорд в таких приземленных вещах не разбирается. Зато теперь, пока отец арестован, можно воздействовать на Драко. То есть лорд на арест Люциуса и рассчитывал, чтобы Драко потрясти в финансовом смысле, думаю, да, кивнул Руквуд. И Драко, в отличие от отца, долго не продержится, вот тут ты прав, Гарри. Так что он кровно заинтересован в уничтожении лорда. С этой стороны можешь быть спокоен, а лорд его не прочтет, он же легилимент. А почему лорд не прочел Люциуса с его планами? А ты уверен, что не прочел? Убил двух зайцев разом, и ненадежного сторонника подставил, и новый источник денег получил. От волнения перешел на ты, ясен. Впрочем, Руквуд не возражал. Мда, впал в задумчивое состояние Руквуд. Ситуация. Но что нам делать тогда? Отложить операцию? Да ни в коем разе, ответил ясен. Больной нуждается в срочной ампутации мозга, и он ее получит. Ты с кем списывался, чтобы узнать об этих событиях? С нарциссой, ответил Руквуд. Она очень расстроена. Очень. Ты можешь ненавидеть Люциуса, Гарри, но он всегда был хорошим мужем и отцом. Только вот всю семью капитально подставил, проворчал ясен. У Драка наверняка есть метка. А значит, он такой же раб лорда, как и все в Мэнере. Напиши нарциссе, узнай обстановку. Действовать нужно быстро, пока лорд пребывает в эйфории от своей удавшейся пакости, а потом начнет прикидывать хапалец к носу и поймет, что все не так радужно. И тогда он точно возьмется за остатки белобрысого семейства. А если так, им не жить, то есть завтра ночью, как и намеревались, спросил Руквуд. Ну да, уточнишь у нарциссы все детали. И да, напиши, пожалуйста, Скримджеру, пусть позаботится о том, чтобы Люциус в камере Эврората не сломал себе шею, надевая носок, к примеру. Что-то мне подсказывает, что это вполне возможно. Руквуд кивнул и поинтересовался. А ты? А я в банк. Мисс Селикта провожу, с гоблинами пообщаюсь. И дополню коллекцию материалов нашего дорогого гильдероя. А то он с такой скоростью работает, что любо-дорого смотреть. Отвлечется еще, напишет что-нибудь из своей серии. Типа «Мрак в Мэнере». «Мрак в Мэнере», переспросил Руквуд. «Мрак с Мэнер. Гарри, а ты не хочешь отправиться в Литл Хэнглтон? Это на кладбище, где Волдеморт воскрес?» «Нет, благодарю покорно. У меня с этим местом связаны не самые лучшие воспоминания. И тяги посетить сие памятное место я не испытываю. Да я не об этом. Ты, наверное, не знаешь, но там все так интересно сошлось. Там же неподалеку имение Макглафридглов, предков лорда по отцовской линии. И что нам это дает?» Скептически спросил ясен. Это, пожалуй, ничего. Но там, на самом краю имения, остался клочок земли, принадлежащий Мраксам. Возможно, мы сможем там найти что-нибудь интересное. Лорд наверняка на этот клочок столько охранных чар навешал, что наш визит незамеченным не останется, возразил ясен, вспомнивший про крестраж, хранившийся в лачуге Мраксов. Вляпаемся в какую-нибудь пакость, что тогда? Впрочем, может и имеет смысл туда отправиться. У меня такое чувство, что мы зря про это местечко забыли. Но ведь и в Гринготтс тоже срочно нужно. Но ведь тебе совсем не обязательно идти туда самому, возразил Руквуд. Аликта вполне могут сопровождать Лестринджи, или Долохов, или ее собственный брат, если на то пошло. Аликта нужен артефакт, и нужен он ей, чтобы решить мою проблему. Она согласилась мне помочь, отрезал ясен. С моей стороны будет не слишком порядочно перекладывать на других собственные проблемы. К тому же, вы все в розыске. Как и ты, парировал Руквуд. Меня гоблины точно в обиду не дадут, хмыкнул ясен. Как и тех, кто со мной будет. А вот если визит пройдет без меня и там совершенно случайно окажутся личности из ордена жареной птички, жди беды. Никого из вас точно не пощадят. Так что мне в банк нужно самолично. А что касается лачуги Мраксов, не горит пока. Хорошо, согласился Руквуд. В банк так в банк. Поскольку Белли больше не стоило покидать защищенный Мэнер, сопровождать Аликта, кроме Ясина, вызвался Сириус. Ясин не возражал. В отличие от канонного, здешний Сириус отличался редким здравомыслием и запредельным, для урожденного Блэка, хладнокровием. Все трое изменили внешность с помощью макглавского грима и аппарировали в Лондон, прямо на общественную площадку для аппараций на Косой Аллее. Ясин, правда, долго плевался перед тем, как облачиться в выбранную белую одежду. Она, обидевшись на заточение в Мэнере, предложила всем троим женские наряды. И сейчас по направлению к банку прогулочным шагом передвигались две немолодые леди и девушка-подросток самого невзрачного вида, с заплетенными в жидкую косицу волосами мышиного цвета и глубоко посаженными маленькими глазками. С таким талантом Белли точно следовало податься в гримеры Большого театра. Гарри Поттера в этой неуклюжей девице не признала бы и родная мать. Особо доставляла кремового цвета шляпка с прикрепленным к ней розовым бантиком, к который свисал прямо над правым ухом с жутковатой претензией на кокетство. Так что все встречные прохожие тактично отводили глаза. Следующие за нескладной девицей две немолодые вдовы в темных вуалях вообще не вызывали желания присмотреться к ним, и весь путь до Гринготтса Аликта, Сириус и Ясин прошли спокойно. Косая Аллея выглядела достаточно ярко и беззаботно, если не замечать усиленных нарядов Аврората, патрулирующих ее там и сям. Да и приглядевшись к лицам волшебников, одетых попроще, было понятно, что на душе у них неспокойно. Ясин только вздохнул. Все-таки вернувшийся Вальдемарт был проблемой для этого маленького замкнутого мирка. Эту проблему можно было не признавать, не замечать, но она все равно витала в воздухе. А еще Ясин заметил, что на Косой Аллее нет семей с детьми. Кое-где пробегали стайки подростков, иногда проходили почти взрослые старшекурсники Хогвартса, некоторые с телохранителями, и все. Плохой знак, совсем плохой. Они уже почти дошли до белоснежного здания Гринготтса, когда Ясин случайно услышал фразу «Поттер, снова все с ним носятся как с писаной торбой». Пропал и пропал, дышать легче стало. Ясин сделал вид, что замешкался, поправляя бант на шляпке, и искоса взглянул в сторону говорившего. Говоривший ожидаемо был рыжим, костлявым и нескладным, Уизли. И, судя по внешнему виду, явно не Перси и не кто-то из близнецов. Рон, друг героя, точнее, уже бывший друг. Примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Держитесь. Глава 30. Левое – это хорошо перевернутое правое. Ясин сделал вид, что замешкался, поправляя бант на шляпке, и искоса взглянул в сторону говорившего. Говоривший ожидаемо был рыжим, костлявым и нескладным, Уизли. И, судя по внешнему виду, явно не Перси и не кто-то из близнецов. Рон, друг героя, точнее, уже бывший друг. Одна из пожилых дам с нетерпением обернулась, чтобы поторопить замешкавшуюся девушку, и Ясин показал Сириусу глазами на Рона. Тот еле заметно кивнул и проскрипел старушечьим голосом. «Джейн, милая, ступай вместе с мисс Смит, а я здесь посижу, что-то мне не здоровится», и заковылял к стоящей у магазина мадам Малкин скамеечке. Оттуда выглянула сердобольная молоденькая модистка и предложила пожилой даме стакан воды. Дама благосклонно кивнула, приняла стакан и стала пить медленно, маленькими глотками. А Ясин между тем бодро семенил вслед за Аликтом к Гринготтсу, пытаясь вычислить, с кем это Рон беседовал. Какой-то незнакомый парень, по виду, Ронов ровесник, а значит однокурсник Рона и Гарри. С кем там Рон в каноне общался? Дин Томас. Отпадает, парень был светлокожий. Финниган? Нет, тот вроде бы ирландец, значит, колером недалеко от Рона ушел, а собеседник был светлорусый. Высокий, крепко сложенный, сероглазый, довольно симпатичный, если бы не странное, какое-то немного слабоумное выражение лица. И каждому слову рыжего парень внимал, как Франциск Ассизский, святому Евангелию. Это кто ж такой, непонятно. Пока Ясин старательно рылся в памяти, вороша обрывки канона и кинона, они с Аликта уже успели дойти до Гринготтса и проникнуть в заветную дверь. Гоблины, сторожащие вход, чуть заметно склонили головы. Ясина они явно признали. Он опасался подвоха, но все прошло на удивление гладко. Правда, в холле беседовал о чем-то с сидящим за одной из конторок гоблином почтенный, в старомодном сюртуке и цилиндре, седовласый господин, который время от времени бросал внимательные взгляды на всех входящих, да маячила в углу высокая фигура в бордовой мантии. Ага, темнокожий, шапочка пестрая на макушке, серьга в ухе. Видимо, все-таки орден не оставляет попыток разыскать блудного избранного. Вернее, Дамблдор не оставляет, остальные, похоже, уже смирились с потерей. На лице Кингсли была написана откровенная скука. Но, блин, свято место пусто не бывает. Кто же все-таки этот парнишка с Роном? Такое впечатление, что его чем-то опоили, а Уизли на такие штучки мастера, если верить Фанону. Дамблдор велел начать обработку очередного избранного,